Глава 4. Любящая доброта. На санскрите любящая доброта называется майтри, а на пали — метта, и эти термины связаны со словом «друг». Прозаический перевод исходного понятия — просто дружелюбие. В английском языке словом «дружелюбие» описывается вид поведения, поведение доброжелательного. Это, безусловно, часть того смысла, который здесь заложен. Но любящая доброта по сути своей есть качество ума, хотя, разумеется, и проявляется в поведении. Сущностная природа любящей доброты — желание, чтобы тот, на ком вы сосредотачиваете свой ум, обладал благополучием и счастьем. Это желание можно расширить до молитвы, над которой я размышляю многие годы и которая кажется мне чрезвычайно содержательной. «Пусть ты будешь свободна от враждебности. Пусть ты будешь свободна от омрачающего. Пусть ты будешь свободна от тревоги. Пусть обладаешь благополучием и счастьем». Помните, что объектом нашей любящей доброты можем быть мы сами, другой человек, животное или любое живое существо. Кроме того, под омрачающим может подразумеваться нечто умственное или физическое. Буддийские учения, составленные Будда Гошей, начинают объяснение практики любящей доброты с необходимости уделить внимание самим себе. Будда провозгласил: «Тот, кто любит себя, никогда не навредит другому». Написанный в V веке, текст Будда Гоши чрезвычайно актуален в нашем обществе, ведь мы, кажется, больше обычного страдаем от низкой самооценки, презрения к себе и склонности самих себя принижать. Это очень распространенная проблема, особенно среди американцев. В Европе она тоже встречается, но европейцы, по-видимому, подвержены этой напасти меньше жителей Америки. Существуют другие культуры, такие как тибетская, в которых подобное умонастроение вообще представляется чрезвычайно странным. Когда я учился в монастыре в Тхарамсале, настоятель как-то раз мне сказал: «Разумеется, мы никогда не думаем и не говорим о своих недостатках, мы обсуждаем только недостатки других». Я возразил, сказав, что много думаю и говорю о собственных недостатках, для меня это большая проблема. Настоятель мне не поверил. Он подумал, что я его разыгрываю, и я не смог его переубедить. Во время третьей конференции «Ум и жизнь», прошедшей в 1990 году, конференции, посвященной роли эмоций и умственных состояний в процессе выздоровления, учитель Випассаны Шарон Зальцберг в какой-то момент обратилась к Далай-ламе. Она рассказала, что при объяснении практики любящей доброты поначалу призывают учеников сосредоточиться на самих себе. Сначала вы развиваете любящую доброту к себе, затем к близкому человеку, затем к человеку нейтральному и, наконец, к тому, с кем вам сложно. Вы движетесь вовне, но начинаете с самих себя. Шарон пояснила: когда преподаешь в Америке, этот подход кажется незаменимым, ведь проблема презрения к себе столь распространена. Если пропустить первый шаг, любящую доброту к себе, люди могут встать на позицию «от меня проку нет», но ты, надеюсь, будешь счастлив. Это не слишком прочная основа. Шарон спросила его святейшество, считает ли он такой способ начинать эту практику с работы над проблемой низкой самооценки среди обучающихся целесообразным и стоящим, учитывая, что подобный подход можно ошибочно принять за пример эгоцентризма, противоположного идеалу бодхисаттв. Далай-лама посмотрел на Шарон так, как если бы она сказала: «У всех моих учеников головы из зеленого сыра». Он понял слова, но не знал, о чем она ведет речь. Далай-лама много путешествовал, но в рамках его встреч с президентом и сенатом США, с группами защитников окружающей среды и так далее, эти люди рассказывают о своих целях и задачах. Они не говорят о своей низкой самооценке. «Вы хотите сказать, — спросил он, — что люди на самом деле не чувствуют, что заслуживают счастья? Они испытывают к себе презрение?» Шарон ответила «да», и все в комнате умолкли. Было очевидно, что Далай-лама осмысляет совершенно непривычный для себя вопрос. Еще немного поговорив на эту тему, он в конце концов повернулся к другим людям в зале, большинство из которых были жителями Запада, и спросил, сколь многим из них доводилось переживать сходный опыт. Руки подняли почти все. Для тибетской культуры это нечто чуждое. Подобно жителям Полинезии 500 лет назад, не знавшим оспы, тибетцы, судя по всему, с этим недугом в прошлом не сталкивались. Его святейшество сделал заключительное замечание, на которое есть смысл обратить внимание. Он спросил, продолжают ли люди пытаться достичь счастья даже при низкой самооценке. Обобщенный ответ – да. Люди все равно стараются достичь счастья, даже когда не чувствуют, что его достойны. Поэтому его святейшество остался верным своему исходному тезису. Сострадание – это основополагающая эмоция. Мы ощущаем сострадание к самим себе в любом случае. Оно просто оказывается сокрыто под более поверхностным слоем низкой самооценки, презрения, самопринижения и чувства вины. В тибетском языке для чувства вины даже нет слова. Несмотря на все это, сострадание к самим себе все равно просачивается на поверхность и говорит: «Тем не менее, я все равно желаю счастья. Я все равно желаю свободы от страданий». Многие сотни лекций по дхарме, которые я слышал от тибетцев, начинались с утверждения: «Каждое живое существо стремится к счастью, стремится к свободе от страданий». Эта истина так проста, но ее стоит вывести на первый план. Каждое живое существо желает счастья и свободы от страданий. Буддизм ни в коем случае не утверждает, что это неправильно. Напротив, именно с этого желания мы и начинаем. Самый корень этого стремления к счастью, этого стремления к свободе от страданий, есть основополагающее выражение природы Будды. Если мы временно отвратим взгляд от бесчисленного множества способов отклониться от сути дела, отвлечемся от попыток отыскать счастье, покупая автомобиль пороскошнее или дом побольше, находя работу получше, и просто вернемся к первичному желанию быть счастливыми, мы выясним. У самых истоков нашего стремления к счастью сокрыто желание нашей природы Будды выразить саму себя. Она подобна семени, которая хочет прорваться на Божий свет. Иногда это желание ужасным образом искажается, когда ради своего счастья мы хотим навредить кому-то иному. Но само основополагающее стремление есть нечто, что следует принять. Есть веские основания верить, если не на основе неопровержимых свидетельств, то хотя бы интуитивно, что сама природа нашего осознавания представляет собой неиссякающий источник любящей доброты. Говорится, что сам характер природы Будды есть неистощимая любовь, и она уже присутствует. Иными словами, ее нет нужды получать откуда-либо извне, из религии или от учителя. Она уже существует, но оказывается сокрыта завесами. Стало быть, если она принадлежит нам по праву рождения, если это способность, с которой мы появляемся на свет, вместо упора на том, как это чудесное качество ума взращивать, можно переключиться на следующий вопрос. Как перестать делать то, что ее скрывает? Мы не спрашиваем, как освоить некую хитроумную технику, какую-нибудь передовую технологию для того, чтобы любящую доброту развить. Наш вопрос – как распознать действия, которыми я заглушаю любящую доброту, уже дремлющую во мне? Медитация. Любящая доброта к себе. Первый шаг в развитии любящей доброты – период дискурсивной медитации. То, чем мы до сих пор занимались в практике шамадхи, было не дискурсивным. Мы развивали устойчивость ума и привносили в него яркость. Хотя это очень ценно, дискурсивная медитация эти практики дополняет. Когда Будда говорил «я посетил четыре стороны света», он направлял в них свой ум. Аналогичным образом и мы на метафорическом уровне направляем свой ум в четыре стороны, исследуя мир, свой собственный опыт, собственное прошлое, знакомых нам людей и опыт других существ. Даже в дискурсивной медитации полезно сначала придать уму устойчивость. Можно начать с осознавания дыхания. Поза не особо важна, главное, чтобы она была комфортной и не перекошенной. Практика любящей доброты начинается с нас самих. Любящая доброта в буддийском контексте предполагает искреннее пожелание, чтобы личность или живое существо, о которой мы думаем, обладало благополучием и счастьем. Все просто. Благополучием и счастьем. Пусть желания и чаяния этой личности осуществятся. Пусть она отыщет счастье. Существуют чрезвычайно веские причины сначала направить эту практику на самих себя, особенно в культуре, в которой мы росли. Такой метод, возможно, уместен не всегда, но нам он обычно подходит. Мы начинаем с видения природы практики, с того, в чем ее смысл, что она должна принести или вызвать. Вспомните некий образ, как в своего рода видении и странствии. Полезно иметь некий образ того, в чем заключаются человеческое процветание и счастье. Что подразумевал бы ваш личный как человека период расцвета? Как вы себе его представляете? Поддерживая это видение, мы вызываем по отношению к самим себе добрые пожелания. Пожелания о том, чтобы с помощью практики взрастить эти качества. Пусть мы в этом процветаем и преуспеваем. Пусть наша практика приносит плоды, для которых была предназначена, и пусть принесет нам благополучие, как в уединении, так и во взаимоотношениях с другими. Давайте вдохновим себя на практику так, чтобы стяжать эти плоды. Мы также можем сделать здесь крошечный шаг навстречу интеграции любящей доброты с практикой шамадхи. Пожелать себе получить от шамадхи пользу и благословение. Можно позволить любящей доброте этого пожелания забросить нас в саму практику шамадхи. Эта практика может даровать огромное благословение, проявляющееся из ума состояние покоя и ощущение благополучия, свободу внимания, чувство того, что ум послушен и может использоваться так, как мы пожелаем, что не ум нами манипулирует и пользуется в дурных целях. Какое благословение обратить свой ум в подходящий для работы инструмент? Мы также можем продолжить медитировать в дискурсивном ключе и рассмотреть, какую роль в сокрытии любящей доброты играет ненависть. Разумеется, метту скрывает множество факторов, но опыт Будды показал – ненависть – ее первейший враг. Другой термин для обозначения этого врага – презрение или ненависть с оттенком чувства превосходства. Вы не просто омерзительны и недостойны какого-либо счастья или благополучия, но и во всем меня ниже. Большей противоположности любящей доброте и представить нельзя. Каждый раз, когда в уме присутствует ненависть, злоба, презрение и пренебрежение, любящей доброты в нем не будет. Если же присутствует любящая доброта, не будет ни одного из перечисленных состояний. Какое влияние ненависть оказывает на человеческие сообщества и жизнь конкретных людей? Как она повлияла на нашу собственную жизнь, с учетом того, в какой степени мы сами поддавались этому омрачению? Мы можем сделать подобный анализ глубоко интимным, вспомнить все, что мы знаем из своей жизни и жизни других людей, на личном, социальном и глобальном уровнях. Каково влияние ненависти? Какова ее природа, каков ее характер? Просто проверяйте. Вам нет нужды следовать в этом вопросе каким-либо догмам. Проверьте все сами. Затем рассмотрите альтернативные варианты. Вспомните случаи из собственной жизни, из жизни других людей, из жизни сообществ, про которые можно сказать: «Да, несправедливость была, но люди откликнулись на нее выдержкой, терпением и силой». Они ответили мужественно, но без агрессии. Подумайте о взаимоотношениях между ненавистью и страхом. Возможно, выдержка и терпение – не полная противоположность страхов и тревожности, но они, безусловно, очень во многом им противостоят. Эрик Фромм говорил: «Любовь есть отсутствие страха». И в этой краткой цитате собрано много истин. В выдержке нет ничего трусливого. Это очень мощное качество ума, качество силы и отваги. Подобная бесстрашная сила представляет собой основу для взращивания любящей доброты. Размышляя над этим, мы готовим почву для мощной защиты. В этой силе можно покоиться как в укрепленном городе, где доброту можно развивать в безопасности. После этого практика переходит в царство воображения. Мы раскрываем сердце, чтобы любящая доброта могла проявиться в форме четырех выражений. Пусть я буду свободна от враждебности. Пусть я буду свободна от омрачающего. Пусть я буду свободна от тревоги. Пусть обладаю благополучием и счастьем. Сосредоточьтесь пока на первом из четырех устремлений. Пусть я буду свободна от враждебности. Расширим его. Пусть я буду свободна от враждебности, свободна от ненависти, свободна от омрачений гнева и раздражения, от ярости и негодования. Все это не предполагает пассивности или простого принятия всех невзгод и причиняемого вреда. Речь о свободе отвечать на невзгоды страстно, энергично, мощно, но без подобных искажений человеческого духа. Позволяя этому пожеланию «пусть я буду свободна от враждебности» литься потоком, вспоминайте виды ситуаций, которые в прошлом вызывали в вас враждебность или любые другие оттенки недоброжелательности. Затем переключите силы воспоминаний на силу воображения. Представьте, как можно было бы откликнуться на аналогичные обстоятельства в настоящем и в будущем. Теперь вы отвечаете на них с силой терпения и без омрачения враждебности. Примените всю полноту своих творческих способностей, мудрость воображения и память. Когда мы сталкиваемся с невзгодами или видим какое-то совершенно ужасающее событие, Шантидева советует: если способ исправить ситуацию существует, зачем испытывать фрустрацию? Если способа нет, в чем смысл фрустрации? Когда с помощью распознающей мудрости мы понимаем, что ничего предпринять нельзя, он рекомендует нам просто распознать этот факт и не тревожить себя несчастным настроем, а тем более яростью. Вы, возможно, заметите в себе нежелание зацикливаться на этих негативных аспектах. Некоторые психологи утверждают, что сосредоточение даже на отсутствии плохого все равно сосредоточение на плохом. С их точки зрения, лучше уделить внимание работе над утвердительным, сосредоточиться на том, к чему вы хотели бы прийти, а не на том, чего хотите избежать или от чего хотели бы освободиться. Я думаю, что обе точки зрения имеют свою ценность. Хорошо не зацикливаться на враждебности, тревожности и омрачениях просто ради них самих, а вспоминать их потому, что они представляют собой часть реальности наших переживаний. Их стоит вспомнить для того, чтобы представить, на собственном опыте, каково было бы отвечать на невзгоды без враждебности. Как бы это выглядело? Каково было бы не позволять себе поддаваться этому омрачению? Каково было бы ответить на происходящее с отвагой, творческим настроем и силой? Тревожность – маленькая вредная вонючка. Даже когда все идеально, у вас могут быть идеальный супруг или супруга, превосходная работа, прекрасное окружение, отличное здоровье, вы все равно можете быть полностью захвачены тревожностью, ведь что-то может измениться. На самом деле что-нибудь действительно изменится, так что ваша тревожность полностью оправдана. Для нее всегда будут веские основания, и она всегда представляет собой недуг. Тревожность никогда, никогда не бывает полезной. Это лишь омрачение. Каково было бы относиться к возможности возникновения опасности, невзгод или боли без какой-либо тревожности? Последнее пожелание – пусть я обладаю благополучием и счастьем. Поиграйте воображением, применяя изобретательность и дальновидность. Пусть я обладаю благополучием и счастьем. Что при этом подразумевается? Это фраза. Мы не молимся о том, чтобы она сбылась, а направляем свой ум, направляем свое желание. Пусть желаемое сбудется, пусть так и будет. Как вы представляете себе собственный период расцвета? Это нечто личное, а не какая-то формула. Этот расцвет относится к вашей воплощенной жизни, вашей жизни в контексте семьи, друзей, коллег, работы и окружения. Учитывая вероятность того, что все это изменится, каким вы видите свое процветание? Подумайте об этом. Какого рода человеком я должен быть, чтобы расцвести так, как хочу? Какого рода человеком я хотел бы быть? Упор здесь делается на субъекте. Теоретически, счастливым я мог бы быть и в развалинах на юге центральной части Лос-Анджелеса, и в великолепном диком краю. Главный вопрос – что бы я привнес в такую ситуацию? Какими качествами осознавания и поведения мне нужно было бы обладать, чтобы достигнуть процветания? Как бы я мог достичь благополучия и счастья? С одной стороны, мы индивидуумы, и при переходе из среды в среду, из сообщества в сообщество, из ситуации в ситуацию сохраняется некая непрерывность. С другой стороны, мы также существа, обитающие в определенном контексте. Я не просто Алан Уоллес. Я Алан Уоллес в Калифорнии, в университете, в семье. Вероятно, большинство из нас нельзя назвать просто жертвами окружения. Мы, скорее всего, неким осмысленным образом его выбрали. Что для меня означает расцвет в том самом контексте, где я обитаю? Как я могу переживать благополучие и счастье в этой одобренной и принятой мной среде? Как я могу пережить расцвет в настоящем? Хотя мы и пребываем в настоящем времени, мы также находимся в движении. Поэтому полезно привнести в медитацию некие идеалы. Эти идеалы могут быть возвышенными, даже необычайными и безмерными. Они также составляют часть нашей жизни в настоящем. Обратитесь к ним. Пусть я живу, чтобы все больше и больше воплощать этот идеал. Это чрезвычайно плодородная часть любящей доброты, обращенной на нас самих. Расширение практики любящей доброты. Любящая доброта, которую мы направляем на самих себя, это преамбула к развитию любящей доброты по отношению ко всем существам. Перейти после этого этапа к основной части практики мы можем разными способами. Но один из проверенных и подлинных методов – сначала сосредоточиться на человеке, которым вы восхищаетесь и которого любите. Это не просто дорогой друг, а кто-то, действительно вызывающий восхищение и уважение своей превосходной жизнью. Сосредоточьтесь на такой личности и вспомните ее. Представим, что это женщина. Откройте для нее свое сердце так же, как открывали для самих себя. Пожелайте ей благополучия и счастья. Подумайте о ее конкретных чаяниях и устремлениях, а затем пожелайте ей блага. Пусть ее чаяние исполнится. Пусть она достигнет удовлетворенности. Некоторые из ее желаний могут быть личными, а другие – более масштабными. Далай-лама, например, хотел бы сделать Тибет зоной мира без ядерных испытаний и вооружения. Я желаю ему благополучия в этом начинании. Следующая стадия – сосредоточиться просто на очень близком друге. Опять же, как себе, так и другим. Пусть он обладает благополучием и счастьем. Очевидным образом, близкий друг – это человек, которого вы очень хорошо знаете, а потому вам, вероятно, знакомы его желания и цели, его тревоги и затаенные им обиды. Те из вас, у кого есть супруги или дети, будут внимать им с любящей добротой именно на этом этапе. Как жалко было бы посвятить целый затвор развитию любящей доброты и ни разу не задуматься о самых близких вам людях. Вспомнив о них, продвигайтесь по четырехчастному пожеланию. Пусть ты будешь свободен от враждебности, свободен от омрачающего, свободен от тревог. Пусть ты обладаешь благополучием и счастьем. Объедините свое сердце с сердцами этих людей. Следующий этап в практике – сосредоточиться на людях нейтральных, на тех, о ком вы особо не задумываетесь ни с приязнью, ни с неприязнью. Если бы вы услышали, что такой человек только что погиб в автоаварии или выиграл в лотерею, ваш ум в целом остался бы безразличен. Если для вас к этой категории никто не принадлежит, это благородно и превосходно. Но если кто-то в ней остался, сосредоточьтесь на нем. Это может быть человек, которого вы каждые несколько дней видите за прилавком на местном рынке. Сконцентрируйтесь на нем, как мне, так и тебе. Ты тоже желаешь свободы от страданий. Ты также хочешь отыскать счастье. Пусть ты его ощутишь. Пусть ты обладаешь благополучием и счастьем. Развивайте это состояние. Пусть любящая доброта, которую вы ощущали к себе и к другу, переключиться на человека, к которому вы относитесь нейтрально. Разумеется, на каждом уровне мы работаем не только с одним человеком. Упражнение нужно повторять применительно к нескольким людям. Такой подход чрезвычайно разумен. Устремляясь умом к конкретным людям, вы избегаете клише обобщенной любви, объекта не имеющей. «Я люблю человечество, но терпеть не могу людей». У этой практики есть и другая версия – в которой вы просто устремляетесь умом в разных направлениях, посылая любящую доброту на восток, на юг, на север и на запад. Вы воображаете, что ваше осознавание подобно лучу света. Пусть все вы, пребывающие на юге, будете свободны от враждебности, свободны от омрачающего, свободны от тревоги. Пусть вы обладаете благополучием и счастьем. Таким образом, вы насыщаете любящей добротой четыре стороны света. Другой способ — не обращаться к сторонам света, а сосредотачиваться на всех живых существах впереди, позади и по бокам. Такой подход очень прямолинеен. Это ценная практика, особенно как дополнение к сосредоточению на конкретных людях. Я, однако, задаюсь вопросом, не попадем ли мы в ловушку обобщенной и отстраненной любви, если будем практиковать только этот метод? Как вы видите, практика любящей доброты очень проста и не требует развернутых объяснений. Разумеется, можно подробнее рассказать о работе с людьми, к которым мы не испытываем ни малейшей приязни. При мысли о людях, на которых мы затаили обиду, устранить враждебность сразу может быть невозможно. Определенные чувства могут быть сокрыты довольно глубоко, и тогда нужно снова над ними потрудиться, привнести больший уровень понимания и продолжать работать над расчищением завалов. Преимущества, которыми в практике любящей доброты обладают миряне. Один из моих дорогих учителей, покойный Тара Ринпоче, чрезвычайно добросердечный человек, а также великий ученый и созерцатель, как-то раз затронул эту тему, связанную с развитием любящей доброты. Ринпоче с детства был монахом и поделился своими наблюдениями о монашеской тропе к развитию доброты, в противоположность тропе мирян. Часть того, что побуждает монаха или монахиню отстраниться от семьи и стать бездомными, это развитие некоего чувства равности, непредвзятости к ближним и далеким. Смысл в том, чтобы взрастить равное ощущение родства по отношению ко всем, вместо того, чтобы предпочитать другим людям семью, за защиту которой и заботу о которой мы несем особую ответственность. Таким образом, один возможный путь к непредвзятому развитию любящей доброты – просто отстраниться от личных уз привязанности. Вы отдаляетесь физически, уходите в монастырь. Затем на этой основе из нейтрального отношения вы взращиваете чувство родства, любящей доброты и сострадания ко всем, к собственной семье и ко всем остальным существам. Тара Ринпоче рассказывал об этом залу полному мирян. Он отметил, что существует и другой возможный подход. Следуя ему, вы вступаете в брак, может быть, заводите детей и остаетесь мирянами. В этом случае вы теперь принимаете перед своими супругами особые обязательства. Обязательства, которые не связывают вас с другими мужчинами или женщинами. Вы несете ответственность за заботу о собственных отпрысках, за особый уровень заботы и любви к ним, которого вы не ощущаете к другим детям. На самом деле, если бы вы обращались со своими отпрысками так же, как со всеми остальными детьми, то, вероятно, были бы паршивым родителем. Некоторым людям подобный путь подходит больше всего. Вступая в столь близкие взаимоотношения с супругами и детьми, вы получаете возможность выявить любящую доброту, которая в противном случае вообще бы не проявилась. Бывают весьма сварливые монахи, которые так и не удосуживаются ощутить любовь хоть к кому-нибудь. Я сам 14 лет был монахом и довольно долго монахом, живущим в уединении. Могу сказать, если вы много месяцев подряд живете в одиночестве, то обретаете очень высокий уровень контроля над окружающей вас средой. Вы в точности знаете, сколько мюсли осталось в банке. Никто не застанет вас врасплох, сказав «ты доел все мюсли? А как же я?» Вы знаете, что можно включить обогреватель и не тревожиться, не будет ли слишком жарко кому-то другому. Оба эти подхода имеют свои преимущества и недостатки. Но, как отмечал Тара Ринпоче, семейная жизнь может пробудить в вашем сердце приязнь, тепло и нежность по отношению к вашим супругам, по отношению к вашим собственным детям. Эти чувства в противном случае никогда бы не проявились. Когда эти переживания возникают, вас начинают жить чувства сердечного тепла, близости и глубокой-глубокой заботы, таких мощных, что вы, возможно, даже готовы пожертвовать ради своего ребенка жизнью. Если вы способны ощутить по отношению к кому-либо подобную заботу, у вас есть преимущество. Когда такое чувство близости охватило ваших родственников, вы распространяете его на других, развивая это ощущение родства по отношению ко все более и более обширному кругу. Вы тоже мне как семья. Ты также моя сестра. Цель остается той же, Но в этом подходе любящая доброта и приязнь проявляются прежде непредвзятости. На начальном этапе эта практика будет предвзятой, но в этом есть своя польза. Любящая доброта к врагам. Вы, вероятно, уже заподозрили, что наша цель — суметь направить подлинную любящую доброту на человека, который сам собой вызывает у нас враждебность или ненависть. Это человек, чьи несчастья, потери работы, болезнь или даже смерть порождали бы в нас чувство довольства, удовлетворенности. Верно и обратное. Если мы слышим, что такой человек добился определенного признания, некой известности или огромных-огромных успехов, наш ум ощущает неудовлетворенность. Все не так, как должно быть. Злодеи торжествуют. Обсуждая этот вопрос, Будда выделяет 7 аспектов враждебности, которые вредят нам самим. Он говорит очень откровенно. Враг желает своему врагу, пусть он будет уродлив. Почему? Врага не радует красота врага. Теперь этот сердитый человек — жертва гнева, им правит гнев. Он как следует омыл тело, нанес притирания, подстриг волосы и бороду, облачился в белые одежды, но все равно уродлив, ибо он жертва гнева. Это первое. Первое, что порадует врага и поможет врагу, что случается с тем, кто гневается, будь то женщина или мужчина. Кроме того, враг желает своему врагу. Пусть он валяется от боли. Пусть не будет удачлив. Пусть не будет богат. Пусть не будет знаменит. Пусть не имеет друзей. Пусть он после распада тела, после смерти, не проявится вновь в счастливых уделах небесных миров. Вслед за этим Будда приводит аналогию. Как бревно из костра, обгоревшее с обоих концов и закопченное в середине, непригодно ни в качестве древесины в селении, ни в качестве древесины в лесу, так же, скажу я, и подобный человек. Отплатив сердитому тем же, будешь хуже сердитого и не одержишь победу в битве, где победить сложно. Ты сам сделаешь собой то, что поможет твоему врагу, и будешь подобен бревну из костра. Будда Гоша отмечает, когда вы дойдете в медитации до этой стадии, то, возможно, и не ощутите никому враждебности. Это прекрасно. В этом случае подобная практика вам не нужна. Если, однако, враждебность проявляется, нужно потрудиться. При этом продвигаться в практике следует поэтапно. Будда Гоша рекомендует не начинать с людей, которых вы не переносите. Вероятно, в этом случае практика будет нестерпимой и чрезвычайно болезненной, а может и лицемерной. Вместо этого начинайте с самого простого и естественного – самих себя. Затем развивайте любящую доброту к человеку, которым вы восхищаетесь, которого любите и уважаете. После этого направляйте ее на дорогого друга, затем на человека нейтрального, и только потом начинайте внимать врагам, устраняя настрой «это мой враг», «этот человек не заслуживает счастья, но заслуживает всех бед». На более позднем этапе практики мы сознательно вспоминаем индивидуума, как представляется, речь может идти о группе, из-за которого мы пережили определенные травму, вред или бедствие. Назначение этой медитации и такое суметь привнести в сферу любящей доброты. Этот процесс может оказаться весьма непростым, он может потребовать больших усилий. Могут уйти даже годы, но дело того стоит. Когда на пути развития любящей доброты вам встречается некое препятствие, один подход – признать помеху и отступить. Затем вернитесь к практике и еще глубже насытьте ум любящей добротой, там, где есть знакомое вам плодородное поле. Если вы работаете с отдельными людьми, направьте доброту на близкого, на того, кем глубоко восхищаетесь, и на себя. Отступите на предшествующие этапы и отыщите некий запал, а затем проверьте, получится ли его применить. Напитать им человека, с которым вам трудно. Незаменимая составляющая духовного созревания – это взращивание стойкости, силы, выдержки и терпения. Достичь просветления без развития больших способностей в этой сфере попросту невозможно. Подобно любящей доброте, подобно прозрению, подобно шамадхе, стойкость – одно из качеств, которые необходимо задействовать. Она составляет часть мозаики духовного пробуждения, и большинство из нас дается непросто – хотя вы и можете оказаться исключением. Человек, который живет подаянием или испытывает нужду, помогает нам развивать щедрость и открытость сердца. Как можно быть щедрым, если никто в вас не нуждается? В точности также незаменимым ингредиентом для пробуждения становятся и те, из-за кого мы переживаем невзгоды. Они помогают развить нечто, что нам абсолютно необходимо – мудрость, выдержку и способность эти качества объединять. С этой конкретной точки зрения мы даже можем ощутить благодарность. Этот подход нельзя форсировать, иначе он приведет к лицемерию. Тем не менее, иногда он применим. Если подобный образ мышления не пригоден в данный момент, если в данный момент вы не можете его принять, просто признайтесь себе в этом и не беспокойтесь. На пути развития уравновешенной любящей доброты мы можем встретить несколько маленьких остаточных препятствий. Это люди, сообщества или ситуации, ощутить доброту, которым нам просто не кажется возможным. Часть ума может сказать: «Простите, но они этого не заслуживают». Мы, возможно, думаем о вреде, который они причинили нам или кому-то еще. А может, это просто откровенно гадкие, жестокие, злобные или противные люди. Что же предпринять? Первое, что приходит на ум, простое замечание, которое я однажды услышал. Замечание, которое обладает огромной силой благодаря своему контексту. Тензин Чодак был личным врачом Далай-ламы в Тибете конца 50-х годов. Он был монахом, а также выдающимся доктором и целителем. Когда Далай-лама бежал из Тибета, этого человека схватили китайские коммунисты. На протяжении примерно 18 лет он был заключенным в концлагере, где его пытали и кормили пойлом для свиней. В конце концов, после смерти Мао Цзэдуна его отпустили. Вскоре он покинул Тибет, смог воссоединиться с Далай-ламой и немедленно снова был назначен его личным врачом. Его замечание, которое меня поразило, и я в правдивость его слов просто верю, было таким. На протяжении этих 18 лет он никогда не питал по отношению к китайцам враждебности, гнева или ненависти. Если бы он иногда испытывал определенный гнев или переживал всепоглощающую ярость и негодование, были бы эти чувства оправданными? Сугубо мирской точки зрения, разумеется, да. Он ничего не сделал этим людям, а они 18 лет пытали его за то, что он осмелился подписать документ, где говорилось, что Тибет не часть Китая. Если не это оправданный гнев, не знаю, что вообще можно им считать. Однако, если бы вы поделились такими соображениями с самим монахом, он бы счел ваши слова ерундой. Что это вообще значит? Существует ли оправданный рак? Существует ли оправданный СПИД? Бывают ли оправданные опухоли мозга? Это болезни. Ненависть – это болезнь, омрачение. Она причиняет нам боль. Существуют определенные техники прозрения, которые чрезвычайно полезны в качестве реакции на ненависть. Это противоядие от болезни. Большинство этих противоядий предполагают использование мудрости для того, чтобы подкрепить сострадание. Когда сострадание или любящая доброта пробуют свои силы и встречают препятствия, прозрение применяется для преодоления этих препятствий. Людям, которые сильны в мудрости, Будда Гоша дает совет. Практика прозрения, направленная на объект враждебности, может оказаться эффективным способом устранить барьеры. Одна из техник – сосредоточиться на человеке, вызывающем в нас гнев или ненависть. Возможно, это кто-то, желающий нам дурного или навредивший нам в прошлом. Будда Гоша отмечает: поддаваясь ненависти, вы увечите сами себя. Да, причинение вреда другому человеку дело может и не дойти, но когда в вашем уме появляется враждебность, вы уже себе вредите и, в каком-то смысле, реализуете цели своего оппонента. Это странно, но верно, так что сосредоточьтесь на этой теме. Враждебность или ненависть, возникающая в нашем уме, носит навязчивый характер. Она компульсивно сосредотачивается на дурных качествах или дурном поведении индивидуума или группы лиц. При этом такое умонастроение не уделяет внимания тому, как ощущается оно само. Будда Гоша рекомендует присмотреться к этим ощущениям. Как это состояние на вас влияет? В последнее время врачи все чаще говорят о сугубо физиологическом влиянии ненависти и ярости, подавляемых или выражаемых. И все аспекты этого влияния носят негативный характер. Таков верный способ убить свое сердце. А ведь мы даже не говорим о том, как эти состояния влияют на сон, пищеварение или на умственное благополучие. Враждебность не более чем омрачение. Итак, если оно не завладело вами полностью, просто применяйте подобное понимание и внимайте ему. Мы снова возвращаемся к Уильяму Джеймсу. То, чему вы внимаете, становится для вас реальным. Возникает гнев, и вы отмечаете: вот омрачение. Возникает ненависть. Вот омрачение. Просто распознавайте его, и так вы уже начнете его обезоруживать. Речь не о подавлении, а о том, чтобы просто отстраниться от омрачения. Таков один из возможных откликов. Ненависть обычно упрощает свои объекты и делает их карикатурными. Она очень редко, если вообще когда-либо, взаимодействует с реальной личностью со всеми ее сложностями. Ненависть не интересуется множеством аспектов своего объекта, всей его историей, существующей в некоем контексте и учитывающей семью и окружение. Один из возможных способов этому противодействовать – направить внимание на личность, которой мы испытываем ненависть, и проверить, есть ли в ней что-либо помимо дурных качеств. Есть ли в ней хоть проблеск света? Сосредотачивайтесь на этом проблеске, пребывайте с ним и начните его расширять. Мы словно бы смотрим на трещину в скале. Расширьте ее и взаимодействуйте с личностью, а не с карикатурой. Еще один способ применить мудрость – направить осознавание на то, как мы сосредотачиваем обиду на каком-то эпизоде. В такую-то дату, в таком-то месте этот человек сделал то-то. Стоит нам вспомнить об этом человеке, и на ум приходит данный случай. Или, может быть, ум со всей присущей ему мощью перебирает архивы и находит другие сходные ситуации. Мы знаем, что человек был именно таким в прошлом, и потому экстраполируем те же качества или то же поведение на настоящее и будущее, получая в итоге однородный комок недоверия, основанный на одном эпизоде или, может быть, на серии случаев. Будда Гоша возвращает наше внимание к нашему собственному существованию. Что мы замечаем в своей жизни, например, с помощью практики шамадхи? Что мы находимся в процессе непрестанных изменений. В одно мгновение сердце открыто, а 15 минут спустя я в совершенно ином состоянии ума поддаюсь мелочной ворчливости. Можно задаваться вопросом, разве могут эти настрои вообще находиться рядом? Тем не менее, они соседствуют и способны довольно быстро друг друга сменять. Незначительная ворчливость начинает стесняться и покидает нас, и ум возвращается к благотворному состоянию, а затем всплывает что-нибудь еще. Непрерывно возникает целая череда ситуаций. Иногда состояние ума будет неблаготворным, иногда благотворным. Враждебность, однако, не внимает этой изменчивости. Она зацикливается на одном эпизоде или на одном аспекте характера человека и экстраполирует их. Этот человек должно быть такой-то. Я это знаю по собственному опыту. В моей жизни был человек, с которым у меня были сильные разногласия. Что довольно странно, мы никогда не встречались лично, но он подвергал меня особенно скверным нападкам. На том этапе своей жизни я был человеком достаточно чувствительным, и мне было довольно неприятно. Возникли сложные чувства, а затем ситуация завершилась. Я, вероятно, никогда не встречу этого человека, но при виде его фотографии или при звуке его имени каждый раз вспоминаю ту конкретную ситуацию. Это единственное, что меня с ним связывает. Я не знаю, есть ли у него возлюбленная, не знаю, живы ли до сих пор его родители. Если бы он был таким ужасным, каким кажется мне, родители после рождения оставили бы его на скале и забыли бы о нем. Тем не менее, он каким-то образом выжил, а значит, в нем есть что-то, чего я не видел. Это классический пример. Я совершенно не знаю этого человека. Мне доступна лишь маленькая карикатура. Сейчас абсолютно точно можно сказать, что мои мысли об этой личности уже не указывают ни на что реальное. У меня есть некое представление, но ему ничто не соответствует. Я просто собираю кучку мусора в собственном сердце. А это, в лучшем случае, пустая трата времени. Почему мы держимся за подобные случаи? В них нет никакой оправдывающей это цепляние ценности, никакой пользы, хотя иногда нам и чудится обратное. Мне доводилось наблюдать попытки вступиться за праведный гнев и описать его как нечто оправданное. Но при наличии хотя бы талики мудрости мы увидим, что в этом просто нет никакого смысла. Ненависть вообще не рациональна, это не более чем навязчивое понуждение. На вкус она подобна рыбьему жиру, но пользы никакой не приносит. Чтобы ее преодолеть, нужно просто остановить свое движение по инерции, разными способами рассеять имеющийся запал. Если говорить обобщенно, в начале практики прозрения вы пытаетесь опознать свое «я». Вы спрашиваете себя: «Кто я? Каков предмет отсылки моего чувства «я»? Мое тело? Мой ум? Мои эмоции? Мои чувства? Моя воля? Мои желания?» Все перечисленное вместе. Вы, разумеется, выясняете, что абсолютно никакого предмета отсылки нет. Чувство «я», за которое мы обычно держимся, столь же ошибочно, как если бы я называл себя Наполеоном. Это ложное чувство «я», возможно, не всегда активно, но иногда проявляется грубо. Любимый тибетскими учениями пример – ваши переживания в ситуации, где вас несправедливо в чем-то обвиняют. Предположим, кто-то знакомый совершенно серьезно обвиняет вас в краже его кошелька. Немедленно всплывает чувство «я». «Да не крал я!» И это «я» в такой момент становится огромным, как мишень. Но что это за «я»? Не ваше тело, но также и не ваш ум. У него абсолютно нет предмета отсылки. Речь не о собрании всех частей и не о какой-то метафизической субстанции на заднем плане, не о ком-то, сидящем за пультом в мозге. Этот предмет отсылки просто совсем не существует. У «я», на котором мы сосредотачиваемся в ситуации с несправедливыми обвинениями, нет никакого предмета отсылки. И точно так же этого предмета отсылки нет в случае с человеком, на которого мы направляем свою отравляющую ненависть или враждебность. Иными словами, ситуация полностью вымышлена. При этом мы не говорим, что у вымысла нет оснований, у заблуждений они обычно есть. Однако базис — не то же самое, что само заблуждение. Основа — это просто отправная точка для заблуждения, которая уходит от реальности в свое собственное царство фантазий. Предлагаемая здесь практика для преодоления ненависти использует мудрость. Сосредоточьтесь на человеке или на сообществе, которым вы испытываете подобную враждебность, и пристально им внимайте. Что именно является объектом этой враждебности? Если вы, например, выясняете, что вашей обиде уже 20 лет, это точно показывает, цель, скорее всего, вообще больше не существует. И все же внимайте ей. Где она? Когда вы на кого-то сердитесь, на что именно обращен гнев? На тело? На волосы на голове, на которую вы гневаетесь, или на любую другую часть тела? Вы перебираете все возможные компоненты и проверяете каждый. Что вы выясняете? Что дома никого нет. Вывод, к которому мы стремимся, не в том, что никакой личности нет. Однако можно ли отыскать личность в теле или в каком-либо из аспектов ума? В актах чувственного восприятия, в эмоциях, в интеллекте, в воле? Нет. Можно ли приравнять личность к общей сумме всех совокупностей? Этот пункт вызовет больше споров, но пристальное изучение, полагаю, приведет нас к выводу, что целое не равно сумме всех частей. Ни отдельные части, ни общая их сумма не есть личность. Означает ли это, что «я», следовательно, вообще не существует? Нет, не означает. Мы все равно можем осмысленно установить существование Джанет или Кристины или Майрона. Тема «не я», о которой мы так часто слышим в буддизме, не уничтожает само понятие «я». Вместо того, она подвергает сомнению и стремится устранить строго определенное представление о «я», способ восприятия «я», который ни на что реальное не указывает. А когда ум возбужден из-за страсти, будь то страстная враждебность, чувство в ответ на несправедливое обвинение или многие другие виды страстей, этот пыл часто сопровождается чувством «я», у которого нет действительного предмета отсылки. Рассмотрим противоположный случай – чувство «я», которое на что-то реальное бы указывало. Представьте, что кто-то спрашивает: «С сколько в этой комнате калифорнийцев? Я калифорниец. Если в ответе присутствует легкость, он может быть совершенно подлинным, совершенно оправданным чувством того, кем я являюсь во взаимоотношениях с другими. Идея «не я» опровергает не то, что калифорниец по имени Алан существует, а то, что он представляет собой автономную единицу, которая существовала бы отдельно от какого-либо концептуального обозначения, единицу самодостаточную и ни от каких взаимоотношений независящую. Я затронул эту тему, чтобы вы сами могли ее исследовать. Она увлекательна как повод для изысканий, но скучна, если описывается как догма. Как провести проверку? Если вы когда-либо вновь ощутите гнев или ненависть, внимайте тому, как рассматриваете объект этих чувств, и наблюдайте за тем, какой эта личность кажется вашему уму в данный момент. Проверьте, представляется ли она существующей в контексте, имеющей множество аспектов, личную историю, великое множество благих качеств и какое-то количество недостатков. Проверьте, удается ли вам почувствовать взаимозависимость с вашим собственным контекстом, с тем, как вы привносите в восприятие этой личности собственную историю. Наблюдайте за тем, как становится явной целая сеть взаимоотношений. А когда проявляется пыл враждебности, проверяйте, сохраняете ли вы контакт с этим пониманием контекста. По моему опыту, враждебность требует радикальной деконтекстуализации. Лишь с ее помощью она может отыскать удачную, прочную цель. Враждебности нужны карикатура или краткое описание. Этот человек – недотепа. А они ничему реальному не соответствуют. Враждебность впустую тратит время, впустую тратит энергию и не приносит даже той пользы, которую приносит жир из печени трески. Заключительное замечание Будда Гоши на эту тему очень непритязательно. Если все остальное не сработало, вы применили все доступные противоядия, но все равно испытываете какую-то степень гнева, узнайте, нельзя ли преподнести человеку подарок или получить подарок от него. Сделайте для человека что-то приятное или сами получите от него что-то хорошее. Так вы сможете начать процесс разрушения жесткости вокруг этой личности. Если в какие-то моменты вы сталкиваетесь в практике с серьезным препятствием, просто сделайте шаг назад. Осознайте, насколько болезненны сами по себе гнев или враждебность. Затем вспомните те периоды своей жизни, когда ваше сердце было очень широко открыто. Мы все можем вспомнить ситуации, при которых в нашем уме присутствовала нежная просторность. Период, когда мы с радостью отдали бы кому-то последнюю рубашку, даже не чувствуя, что чем-то жертвуем. Именно тогда наше сердце по-настоящему и раскрывается. В этом нет ничего от попыток быть паиньками. Одна из проблем на Западе – слащавая приторность, которая окружает добродетель. Подлинная открытость сердца совершенно не слащава. Это просто просторное, благотворное состояние благополучия. В нем содержится мощь, совершенство и сила. Жизнь в этом состоянии – нечто превосходное. Вспоминайте это качество просторности, открытой любящей доброты, этой беспрепятственной сердечной нежности. Проблема праведного гнева. Хотя я уверен в истинности только что сказанного, мне также известно – эти объяснения не полны. Когда мы видим в мире нечто глубоко дурное, агрессия и ненависть могут стать нашей неразумной попыткой как-то отреагировать. Мы видим, что происходит нечто ужасное, и в нас пробуждается страсть. Но когда наше видение весьма ограничено, мы не знаем, сколько вариантов нам доступно. Средства массовой информации показывают нам бесчисленное множество ситуаций, которые не соответствуют идеалу. А наша природа Будды искренне и страстно откликается, говоря «нужно что-то предпринять». Тем не менее, пока это чувство просачивается сквозь нашу психику, сквозь обуславливающее влияние, которому мы подвергались, сквозь наш кругозор, оно искажается и в конце концов проявляется как крик. Разумеется, в этом случае оно лишь вредит, а не решает проблему. Мы, в рамках своего ограниченного мировоззрения, не знаем о существовании иных вариантов, иных способов этот всплеск энергии проявить. Ненависть обладает ужасающей мощью, но нечто еще более мощное – это сострадание. Эти состояния происходят из одного источника, но ненависть искажена и искривлена. Из-за этого она теряет свою силу, хотя нам и может казаться иначе. Существуют силы большие, чем ненависть. Силы, которые проявляются прямо из нашей природы Будды без каких-либо искажений. Их мощь невообразима. Пассивно принимать любое зло значит его оправдывать. В этом утверждении содержатся две важные истины. Может быть, лучшее, что мы можем сделать для самих себя, открыть доступ к большему числу возможных действий. Аристотель называл определенное качество человеческого духа ира, гнев. Это же понятие также переводят как воодушевленность. В этом состоянии содержится некий огонь. Аристотель утверждал, растоптав свое ира, мы ослабляем нашу человечность. Мы раздавили нечто ценное, нечто важное для нашей как людей полноты. Фома Аквинский, опираясь на мысли Аристотеля, разъясняет этот пункт более подробно. «Нам не следует подавлять все ира», утверждает он, «или мы поддадимся апатии перед лицом явной несправедливости». Как агрессия связана с просветлением? Никак. Она уводит нас в противоположном от него направлении, но черпает силы в том же источнике. Источник ира – это природа Будды. Эта страсть – пламя, которое способно в равной степени выражать себя в сострадании, в страстной любви и даже в свирепости, но без злокачественного искажения ненависти. В тибетском буддизме для свирепости есть место, но это, возможно, самый опасный инструмент, который человек может взять в руки. Вряд ли нужно разъяснять этот пункт более подробно, ведь в мире и так ужасно много свирепости, и, по крайней мере, в 90% случаев ее используют неверно. В то же время мы бы не хотели искоренять ее навсегда. В чрезвычайно редких случаях свирепость может быть откликом, который наиболее эффективен для ослабления страданий, устранения дисгармонии или привнесения большего благополучия в наш мир. Тем не менее, свирепость почти всегда применяют неправильно. Исходя из личного опыта, могу отметить. Сомневаюсь, что я хотя бы раз в жизни выразил гнев, а затем вспомнил об этом и назвал этот отклик самым удачным. Возможно, чего-то добиться таким способом и удавалось, но подобная реакция не была оптимальной. В каждом случае лучше сработало бы что-то иное. В целом я считаю, что свирепость может быть уместной, но не доверяю в этом вопросе своим собственным ограничениям. Не думаю, что моя природа Будды выражена настолько, чтобы я мог позволить себе без ограничений проявлять ярость в момент ее возникновения. Перед этим мне хотелось бы довести до совершенства рассматриваемую нами практику любящей доброты. Так я научусь не проводить различий между другом и врагом. Если бы я мог без каких-либо барьеров направлять любящую доброту и на друга, и на врага, мне бы не было нужды бояться собственного гнева. Но пока эти барьеры не устранены, мой гнев, вероятно, принесет больше вреда, чем пользы. Страсть и терпение в ответ на источники страданий. Когда мы видим зло, уместен страстный отклик. Безразличие в ответ на зло само по себе омрачение. Отреагировать страстно в целом допустимо, но остается вопрос, о какого рода страсти идет речь? Если она представляет собой ненависть или агрессию, совершенно не важно, направлены они на личность или на действие. Такая страсть не более чем омрачение, и она причиняет нашему уму и духу огромный вред. Я знаю чрезвычайно умных людей, которые очень глубоко погружены в вопросы окружающей среды, социальные проблемы и так далее. Подобное может привести к трем последствиям, которые обычно проявляются вместе. Первое возможное следствие – отчаяние. Что я могу предпринять по поводу беспорядков в центре города? Что я могу сделать по поводу нарушений прав человека в далеких странах? Что я могу предпринять по поводу экологических бедствий? Что я могу сделать с озоновым слоем? Список проблем будет очень длинным, а сосредоточение на нем может привести к отчаянию, лишающему сил. Второе следствие таково. Мы можем спросить, кто все это совершает? Чаще всего это не птицы, не шимпанзе, не собаки или кошки. Это не вулканы и не ураганы. Все они причиняют определенный вред, но не тот, о котором мы говорим. Такой вред исходит от людей, и потому в нас может проснуться яростное чувство мизантропии и желание отстраниться. Человечество – дрянь. Пошли вы все к черту. Хочу переехать на другую планету. Третий возможный отклик – цинизм. Отчаяние, мизантропия и цинизм – это омрачение умных людей. В наше время, кажется, велико число интеллектуалов, которые способны превосходным образом анализировать судьбу человечества, но, подобно поваленному дереву, поддались отчаянию, цинизму и мизантропии. Не к этому мне хотелось бы прийти. Эти состояния – часть проблемы. Если люди могут сказать обо мне: «Гляньте-ка на него, он всех ненавидит, он циник и пребывает в отчаянии, что за несчастный человек», я сам становлюсь объектом отчаяния, мизантропии и цинизма других людей. Итак, нам необходимо выбраться из этой петли. Всех методов для этого я не знаю, но один из них — сосредоточиться на наших собственных сердце и уме и распознать любые виды мизантропии и враждебности, которые направлены на какой угодно объект. Неважно, является ли этим объектом действие, личность, сообщество, раса, гендер, религия, религиозная группа или группа политическая. Важна субъективная, а не объективная сторона омрачения. Давайте признаем: вот враг любящей доброты. Вот враг моего собственного благополучия и счастья. Вот враг моей собственной духовной зрелости. Это враг общества номер один, ведь он обездвижит меня в поиске духовного пробуждения. Каков, когда мы внимаем самому умственному событию, характер ненависти, презрения, враждебности или агрессии? Как они ощущаются? Здесь нет необходимости следовать каким-либо догмам. У нас есть чувство и способность проводить собственные наблюдения, опираясь при этом на личный опыт. Один аспект этого процесса – проверка нашей личной истории, где мы смотрим на самые ожесточенные конфликты, в которых принимали участие. Конфликты, где нестерпимо было даже находиться с другим человеком или с группой людей. Была ли элементом происходящего ненависть? Мы можем сами это проверить. Затем мы распространяем этот вопрос на других знакомых нам людей. Когда два человека разрывают отношения, участвует ли в этом ненависть? Участвует ли она в расколе сообществ? Неважно, каков объект ненависти. Она сама по себе есть деформация человеческого духа. Когда мы рассматриваем негативную сторону происходящего, омрачение стоит признать омрачением. Это суждение, но без здравых суждений никакой врач не смог бы распознать смертельно опасный вирус. Мы, разумеется, движемся к развитию любящей доброты, но у нее есть фундамент. Он подобен городской стене, которая защитит процесс взращивания любви. Этот фундамент – кшанти, что иногда переводят как терпение. Это слово, однако, может ассоциироваться с рохлями. Вам, дескать, недостает смелость, чтобы отреагировать мужественно. Другие аспекты кшанти – это выдержка, стойкость и отвага. Способность встретить тяготы, свои или чужие, при этом не увянув и не рассыпавшись. Это состояние ума, наделенное силой. Будда утверждал: «Нет правила выше, говорят последователи Будды, чем терпение, и нет нирваны выше выдержки. Терпение, которое обладает силой, которое обладает мощью, наделенного им я называю брахманом. Нет ничего более великого, чем терпение». Стойкость или терпение – наилучшая защита для духовной практики. Это наилучшая защита для вашего собственного благополучия и самораскрытия. Тибетцы описывают три различных аспекта терпения. Один – это готовность иногда переживать тяготы. Существует настрой, который просто не готов сталкиваться с какими-либо затруднениями. Если возникает некая сложность, это умонастроение лишь кривится и пытается сбежать. Мне некомфортно, так что я просто ускользну. Я, разумеется, описываю карикатурный вариант, но иногда мы ему соответствуем. Подобное умственное состояние бесплодно. Ум, который откликается на затруднительную ситуацию с силой и отвагой, гораздо продуктивнее. Другой вид стойкости проявляется как пассивность. Когда мы сталкиваемся с вредом или оскорблениями, терпение иногда предполагает бездействие. Кто-то делает высокомерное замечание, принижает нас или каким-то образом нам вредит, а мы не уделяем этому внимания. Просто удаляемся и говорим «неважно». Третий вид стойкости особенно важен в процессе духовной практики. В ней неизбежно будут возникать проблемы. Дело не в том, что вы практикуете неправильно. Вы просто катализируете затруднения и выявляете их. Вы словно бы вспахиваете почву в саду, потому что желаете вырастить овощи или цветы. Разумеется, при этом вы найдете сколько-то камней. Если бы вы не взрыхлили почву, камни бы так в ней и остались. Вам бы не пришлось с ними столкнуться, но и овощей или цветов вы бы не получили. Работа с камнями – часть качественной обработки почвы. Практика дхармы подобна вспахиванию земли. Шамадха особенно способствует обнаружению камней, которые не всегда радуют глаз. Вы их прорабатываете и движетесь дальше. Разумеется, бывают периоды, когда на вред уместно ответить не просто принятием, не просто словами «это не важно». Случаи, где мы признаем потребность в каких-то действиях. Также бывают ситуации, где для всех участников будет лучше, если мы сможем сказать «неважно» и отпустить. Как понять, когда именно терпение становится уместным откликом, а не просто приглашением к созависимости и злоупотреблению? Шантидева предлагает очень полезное правило буравчика. В главе своего труда, посвященной терпению, он описывает работу с неблагоприятными обстоятельствами как с ситуацией, которая вызывает страстный отклик. Его совет таков. Если вы видите, что ваша страсть, ваше мощное побуждение отреагировать, имеет омраченную или агрессивную природу, оставайтесь неподвижны, пока этот субъективный всплеск не спадет. Не забывайте об объекте. Отпустить не значит решить, что отклик совсем не нужен. Просто он не обязательно должен быть омраченным. Как мы знаем, подобный отклик почти всегда усугубляет ситуацию. У ума, однако, есть чудесное свойство. Он не остается омраченным навечно. Итак, внимайте ситуации, а когда ваш ум больше не будет помрачен, его благотворные и более мощные от природы качества окажутся в вашем распоряжении. Тогда и нужно будет принять в ситуации активное участие, и тогда вы сможете сделать это страстно. Когда мы видим, что происходит нечто ужасное, ситуация требует от нас самого лучшего. Наш гнев, наша обида, наше отчаяние и фрустрация – не то, что необходимо. Если ситуация требует отклика, сначала приведите свой ум в оптимальное состояние, а затем возвращайтесь к происходящему во всеоружие. Это, однако, оружие дхармы. Насилие оно не подразумевает. Поиски качества, которое можно полюбить. В заключительных наблюдениях о любящей доброте Будда Гоша спрашивает, в чем близкая причина любящей доброты? Ответ таков. Видение того, что человек, которому вы внимаете, заслуживает любви. Вспомните прямо сейчас кого-то, кого вы считаете вызывающим симпатию. Это может быть кто-то, с кем вас связывают романтические чувства, или ребенок, или близкий друг, или великий учитель. Это человек, которому, если бы он сейчас вошел в помещение, ваше сердце прыгнуло бы, как лесной олень. Человек, чье присутствие вызывает такую симпатию, что при его виде в вас пробуждается радость. Если вам удается заметить подобное в дорогом друге, попытайтесь найти качество, заслуживающее любви, в человеке нейтральном. Затем, разрушая все барьеры, узрите его в человеке, который вам вредил. Способность найти что-то, что можно полюбить, даже во враге, — превосходный ключ. Нужно четко осознавать, что это не означает одобрение или принятие зла. Жизненно важный момент в данном вопросе – способность, подобно чрезвычайно искусному хирургу, рассечь объект, распознать вредоносное поведение, которое хотелось бы устранить, как нечто отдельное от человека, который это поведение осуществляет. Врач может проявлять оптимизм. Исцеление возможно, личность не равна действию или нраву. Кроме того, в ней есть некий аспект, который мы можем охватить приязнью, охватить теплом. Судя по всему, именно таков мастер-ключ, который может разрушить последний барьер и придать практике полноту. Один возможный подход – приглядеться к человеку, которого вы презираете, и попытаться увидеть качество, объединяющее его с тем, кому вы испытываете глубокое восхищение и уважение. Если в человеке хоть что-то благородное, хоть что-то родственное тем качествам, которые проявляло бы подлинное великое духовное существо. Сосредоточьтесь на этом. В человеке есть нечто, что вы можете полюбить. Все остальное – шелуха, которую, можно надеяться, ради всеобщего блага быстро унесет ветром. Вы словно бы видите проявляющийся изнутри лучик света и знаете, что его источник сокрыт гораздо глубже низменных качеств на поверхности. Именно этому свету вы и внимаете. Как уже говорилось, то, чему мы уделяем внимание, становится нашей реальностью. В данном виде практик истинность этих слов совершенно очевидна. Если я намеренно сосредотачиваюсь на чьих-либо дурных чертах, неважно, насколько человек хорош. Может, мне и придется просеять сотню историй, но в конце концов я могу узнать что-нибудь дурное о ком угодно. И если я внимаю этой одной негативной истории и игнорирую сто иных, благородных, в конечном итоге человек станет казаться моему уму по сути своей дурным. Я не призываю вас к наивности. Распознайте дурное там, где оно присутствует, но осознайте, что человек не тождественен этим неблагим чертам или поведению. Ищите хорошее и внимайте ему. Более того, внимание к превосходному и благотворному в человеке часто способствует тому, что это качество в нем проявляется. Искусным родителям это знакомо, а искусность со стороны родителей мне кажется грандиозным достижением. Если родитель непрестанно внимает дурному, ребенок точно знает, каким его считают. Мы формулируем собственное чувство самости во взаимосвязи с тем, как на нас откликаются другие люди. Если наши родители, друзья и учителя осыпают нас упреками, считая нас сложными, велика вероятность, что мы начнем формировать чувство идентичности в качестве людей гадких, дурных или недостойных. Чему мы внимаем в собственной жизни? Какими мы себя представляем? Что мы считаем важным? Когда мы вспоминаем свою жизнь, какие события в нашем собственном поведении по отношению к другим или в уединении выделяются в качестве нашей личной истории. Происходит процесс выбора, ведь мы не можем сделать упор на всем сразу. То, на чем мы делаем акцент, становится нашей реальностью. Оказывается, что развитие контроля над вниманием действительно ведет к огромным последствиям. Работая над любящей добротой к врагу, мы начинаем переживать тонкие уровни этого процесса, а не просто повторять застарелые модели сосредоточения на дурном. Как мы путаем привязанность с любящей добротой? В традиционных буддийских описаниях практики любящей доброты упоминаются ее ближние и дальние враги. Ее дальний враг, то есть радикальная противоположность, это враждебность или ненависть. Ближний враг проявляется, когда эмоция приязни сходит с рельсов и обращается в нечто, что на поверхностном уровне кажется любящей добротой, но на самом деле довольно сильно от нее отличается. Этот ближний враг – желание или привязанность. Любящая доброта озабочена другими субъектами, другими живыми существами, которые, подобно нам, желают счастья и хотят быть свободны от страданий. В то же время привязанность как умственное искажение на самом деле о благополучии других людей совсем не заботится. Она смотрит на желаемые объекты и говорит: «Я хочу того-то, потому что желаю счастья». Мужчина смотрит на женщину и говорит: «Я люблю тебя», на самом деле подразумевая: «Я считаю тебя очень привлекательной. Приди и подари мне удовольствие». Эта мысль не имеет никакого отношения к благополучию самой женщины. Как ни странно, в английском языке мы используем то же самое слово «любить» в предложении «я люблю мороженое». «Подари мне удовольствие, мороженое, полезай мне в рот». Весьма очевидно, как именно происходит искажение любящей доброты. Вспомните, что ее ближайшая причина – видение качества заслуживающего любви в человеке, которому вы внимаете. Именно эта причина и побуждает нас влюбиться или сформировать подобные узы привязанности. Мы не говорим, что это ужасно, просто это не любящая доброта. Хорошо было бы не путать эти два состояния. Будда Гоша утверждает, что из-за этого ближнего врага лучше не сосредотачивать практику на человеке противоположного пола, если предположить, что вы гетеросексуальны, и особенно на том, кто кажется вам привлекательным. Это особенно неудачно на начальных этапах взращивания любящей доброты. Так вы привлечете в свой ум желание. Итак, при работе с ближним врагом мудро продвигаться постепенно. Если мы кого-то любим, например, находясь в романтических взаимоотношениях, в нашу любовь и приязнь может встроиться своего рода ложное чувство того, что этот человек собой представляет, некое овеществление. В данном случае мы не низводим человека до чего-то по сути своей отвратительного, а воспринимаем его или ее как нечто от природы восхитительное или заслуживающее любви или привлекательное. Даже приязнь можно отяготить определенным видом неведения. Означает ли это, что нам следует действовать подобно военным разведчикам, искать и уничтожать такое заблуждение? Не торопитесь, а не то выплесните с грязной водой и ребенка. Даже признав, что любящая доброта и сопереживающая радость могут сопровождаться определенной степенью помраченности, помраченности, которая овеществляет объекты любви, лучше идти шаг за шагом. Действительно, наш труд еще не окончен. Но по большому счету даже эта любовь движется в правильном направлении. Когда вы идете глубже и объединяете любящую доброту с мудростью и прозрением, эти два аспекта начинают друг друга очищать. В конечном итоге вы освободите любовь от элемента помраченности. Так вы достигнете не просто безусловного, но и трансцендентного вида любящей доброты и сострадания. В тибетском языке это состояние называется сострадание без объекта. Говорится, что таково наивысшее сострадание. Однако, чтобы его достичь, нельзя с самого начала бдительно остерегаться овеществления объекта вашей приязни. Вопросы и ответы. Враги и прозрение. Вопрос. Когда во время медитации я смог пережить любовь к дорогому другу, то почувствовал и ответную любовь к себе. Но когда я открылся для так называемого врага, то ничего в ответ не ощутил. Этот этап переживался совершенно иначе. Хотя я думал, что раскрыл свое сердце, судя по ощущениям, осталась некая скрытая стена. Ответ. То, что вы описываете, довольно универсальная составляющая нашего опыта. Тем не менее, когда любящая доброта действительно взломала все барьеры, мы посылаем ее без каких-либо ожиданий, что что-то получим в ответ. Было бы разумно ожидать, что по мере продвижения к просветлению и постепенного устранения из ума враждебности, агрессии и мелочности, мы будем нравиться людям все больше и больше. В каком-то смысле это верно, но иногда так попросту не получается. Классический пример мы видим в жизни Будды. У него был двоюродный брат по имени Девадатта, которого по отношению к Будде охватила зависть. Каждый раз, когда люди приходили к Будде за учениями или хвалили его, для Девадатты это было нестерпимо. Вплоть до самой своей смерти он ощущал по отношению к пробужденному глубокую враждебность. Несколько раз он пытался убить Будду и предпринимал попытки вынудить его отказаться от роли главы Сангхи. Таким образом, неверно утверждать, что мы будем всем нравиться или все будут посылать нам ответную любовь, даже когда мы достигнем полного просветления. Не поддерживайте подобных ожиданий. Вопрос. Как в эту картину вписывается зависть? Ответ. Зависть – маленький злобный мутант, чрезвычайно помраченное умственное искажение. Враждебность – состояние довольно прямолинейное. Она заблуждается на основополагающем уровне, и ничего странного в этом нет. Даже привязанность – состояние прямолинейное. Однако зависть представляет собой странную смесь враждебности и привязанности в одном флаконе. Зависть внимает чему-то хорошему со злобой и враждебностью, говоря: «Для меня нестерпимо, что ты этим обладаешь», и с привязанностью добавляя: «И я этого хочу». Зависть одновременно бьет одной рукой и тянет к себе другой. Почему это так странно? Потому что подобный подход совершенно не работает. Мое чувство зависти по поводу вашего прекрасного автомобильчика не отнимет его у вас и не подарит его мне. Оно неэффективно, и единственное его следствие – то, что я чувствую себя паршиво. Этим странным омрачением нет конца, но вы начинаете их устранять, признавая, это точно омрачение. Оно точно ощущается как нечто гадкое. На первом этапе вы устраняете какую-либо возможность омрачению довериться. Вопрос. Судя по всему, самое большое препятствие для повышения самооценки – это осуждение и самокритика, а не презрение или ненависть. Большинство из нас, кажется, гораздо больше критикуют себя, чем других. Можно ли сказать, что самокритика – это враг любящей доброты? Ответ. Она может быть таким врагом, но в этой сфере необходимо внимание к нюансам. В обсуждении ненависти никаких нюансов нет, настолько это омрачение ужасно. При этом слово «осуждение» или «суждение» – «judgment» может использоваться и в положительном значении. Например, в разговоре о здравых суждениях. В традиции випассаны есть режим практики, при котором вы просто наблюдаете за всем возникающим совершенно без каких-либо суждений. В этом есть своя ценность, так же, как и в том, чтобы проявлять здравомыслие. Загвоздка вот в чем. Что мы, как американцы, делаем со способностью выносить суждения? Мы жестко себя судим. Наше осуждение направлено на нас самих, как индивидуумов, которые стоят ниже других и не имеют никакой ценности. В подобном отношении нет ни пользы, ни мудрости. Это нечто, препятствующее ясности. Мы рассматриваем сами себя как карикатуру. При рисовании шаржа художник берет одну черту и преподносит ее как личность в целом. Мы должны знать, что такие суждения выносить не следует. Они свидетельствуют о недостатке мудрости. Нам присущи богатый опыт и множество нюансов, вариаций того, кто мы есть, и способов показать себя. Однако шарж всем этим пренебрегает. Такого рода суждение – не мудрость. Помраченное осуждение есть выражение неведения. В то же время существует и вид суждений, который не осуждает «я», а призван распознавать благотворные и неблаготворные состояния ума. Он подобен повару, который выкидывает нездоровую пищу или все, в чем содержится слишком много консервантов, и оставляет полезные продукты. Ведь то, что мы употребляем в пищу, на нас влияет. Аналогичным образом мы перевариваем и впитываем все свои мысли, все свои состояния ума. Они становятся частью того, что на нас повлияло. Существуют умственные состояния и импульсы, которые чрезвычайно вредны. В медитации мы можем научиться распознавать их по мере их возникновения. Вы можете тихо и спокойно сидеть за завтраком, но вдруг возникает импульс ненависти, злобы или презрения. Словно аквалангист, наблюдающий за всплывающим пузырем, вы наблюдаете за тем, как этот импульс поднимается на поверхность. Затем он может просто лопнуть, или же вы можете последовать за ним и его напитать. Тогда он, скорее всего, станет подобным маслу на бумаге и начнет пропитывать ваше мышление. В этом случае вам придется какое-то время с ним пожить. Задача способности выносить суждения, как выражение мудрости, не в том, чтобы осуждать «я». Ее работа – распознавать, какие умственные факторы благотворны, а какие нет. При возникновении злобы мы с помощью мудрой рассудительности ее узнаем. «Ага, я о тебе слышал. Ты худшее омрачение, от которого я мог бы пострадать. Ты полностью уничтожаешь всю любящую доброту. Ты враг моего счастья, враг моих взаимоотношений с другими людьми. Если я поддамся тебе, ты уничтожишь все мое счастье и все мои дружеские отношения, и я сделаю себя совершенно несчастным. Я тебя узнал». Таковы мудрость и здравость суждений. Вопрос. Вы упомянули, что «я» — это не общая сумма или конфигурация всех частей. Можете ли вы объяснить эту мысль? Ответ. Целое, безусловно, не равно ни одной из частей, но также оно не является и просто их суммой. Всех нас быстро можно было бы убедить, что ни одна из частей нашего «я» не равна ему самому. С этим все просто. В то же время, если вы войдете в помещение, а кто-то скажет «прекрасно выглядишь», в это мгновение вы можете отождествить себя со своим телом, лишь компонентом целого. Мне также доводилось слышать, как очень умные люди уравнивали «я» со всей полнотой своей личной истории, со всем, что они когда-либо думали, со всеми своими желаниями, воспоминаниями, воображением, телом и поведением. Это довольно изощренный способ уравнять я с общей суммой частей. Эта сумма, разумеется, всегда меняется и становится все больше и больше. Можно дополнительно усовершенствовать наши доводы, приняв в расчет взаимоотношения между частями. Эти взаимоотношения становятся одним из компонентов целого. В конце концов, мы не просто хаотическое собрание совокупностей без какого-либо организующего принципа. Кроме того, мы можем задуматься, каковы параметры или границы общей суммы и не являются ли эти границы лишь чем-то, что обозначено умом. Обусловлены ли они культурой, или же мы находим их в самой реальности? Подобны ли они линиям на карте, которые не видны при аэрофотосъемке? Можем ли мы пассивно, без какого-либо участия, пронаблюдать, что составляет наше «я», а что иное? Цепочка рассуждений может просто подарить нам удобную философскую позицию, которую мы затем сможем игнорировать в повседневной жизни. Теперь я знаю, кто я. У меня появился философский багаж, который я могу носить с собой, при этом совершенно ничего не меняя. Тем не менее, буддийские учения умеют направлять наше внимание на непосредственный опыт, а это невероятно ценно. Вместо философских рассуждений мы можем весь день мгновение за мгновением проявлять внимательность, когда взаимодействуем с людьми, когда медитируем, когда едим и когда занимаемся разными делами. Мы просто максимально тщательно и ясно наблюдаем, изучаем и проверяем то, как именно момент за моментом себя представляем. Кем я себя считаю? Мы можем заметить, опять, что ум колеблется. Ваше сознание подобно государству со свергаемым правительством. Один переворот сменяется другим, вновь и вновь. Любящая доброта захватывает власть и говорит: «Я тут главное». Затем она становится чуть слабее, и на смену ей приходит голод. К любящей доброте я вернусь после обеда. Иногда эти умственные факторы объединяют силы. Пример. Желчность, мелочность и гнев образуют шайку, которая временно захватывает власть. Затем их свергают, и на их место приходит что-то еще. В уме непрерывно происходят перемены, власть непрерывно сменяется. Ум неоднороден, он не остается чем-то неизменным мгновение за мгновением. В этом потоке сознания происходят невероятные объемы колебаний, так же, как и в нашем поведении и в ситуациях, с которыми мы взаимодействуем. Мы можем заметить, что иногда наше чувство «я» не с философской точки зрения, а на уровне непосредственного опыта, почти целиком привязано к телу. Пример. Кто-то пихает нас, и мы реагируем. Не пихайтесь. Толкнули только тело. Ум толкнуть невозможно. Если оскорбляют наш интеллект или качество нашей работы, мы можем отреагировать так, как если бы кто-то подверг нападкам лично нас. Попытаться себя защитить или поникнуть, ощутив состояние уныния. Мы также можем отождествлять себя с эмоцией, с конкретной добродетелью, с действием и даже с ситуацией, в которой мы были важным участником. Проводя подобное исследование, мы выясняем. В любой ситуации из реальной жизни тем, что мы подразумеваем под «я», никогда не бывает общая сумма всех частей, вся история наших переживаний. Речь всегда идет о чем-то гораздо более ограниченном. В каждый конкретный момент мы цепляемся за малую часть. В этом контексте взаимосвязь частей, организующий принцип, не находится на переднем плане нашего сознания. Эта взаимосвязь, безусловно, присутствует, но на опытном уровне я и в упор не смог бы ее увидеть. Она существует, но не с ней я себя отождествляю. Может быть, ничто из объектов нашего самоотождествления не является на самом деле «я». «Я» — это нечто, что мы обозначаем, а наше чувство самости может опираться на основу из любых составляющих нашего существа. Если бы кто-то мне сказал: «Алан, ты один из самых высоких здесь людей», я бы это подтвердил, и проявилось бы мое чувство самости. Да, я высокий. Очевидным образом, высокими являются не мой интеллект, не мои страсти и не мой организующий принцип. И я знаю, что мое тело не есть я. Я могу проверить это чувство самости, и оно распадется. И все же я действительно высокий и переживаю подобное самоотождествление. Проверяя это чувство очень легким касанием, мы можем начать понимать. Во всем, на что мы можем указать в процессе присвоения ярлыков или опознания, участвуют свои процессы взаимозависимости, взаимоотношений и обозначения. Однако сам процесс обозначения — это нечто, что творит реальность, а не просто ее наблюдает. Достижение шамадхи в практике любящей доброты. Шамадхи можно достичь, созерцая дыхание или визуализируемый объект, и точно так же ее можно развить с помощью любящей доброты. Шамадха — это строго определенное качество осознавания, наделенное устойчивостью и явностью. Ее объектом может выступать любая тема из обширного спектра. А чрезвычайно высокой степени устойчивости и яркости действительно можно достичь и в практике любящей доброты. Как достичь шамадхи в дискурсивной медитации? Мы начинаем с дискурсивных размышлений, но затем переходим к недискурсивному состоянию. Помните, для чего нужны концепции, которые мы пробуждаем в медитации с использованием рассуждений. Мы привносим в ум мысли в форме слов или образов, пусть вы обладаете благополучием и счастьем, но любящая доброта — это не сияние, исходящее от самой мысли. Если любящая доброта не проистекает из этих мыслей, зачем они нужны? Помыслы, которые мы вызываем в медитации, выступают как катализатор для чего-то более глубокого, чем мысль. Мы знаем, насколько мощно помыслы и настрои, состояние ума, могут скрывать или подавлять любящую доброту внутри, вызывая у нас эмоциональное онемение, как если бы нашу врожденную благость покрыли бетоном. Но если одни мысли способны скрывать, другие мысли могут послужить отбойным молотком, который сокрытое под слоем цемента раскрывает. Именно поэтому мы и используем мысли. Они не призваны создать любящую доброту, подобное невозможно. Однако мысли могут открыть наше сердце для того, что и так присутствует, и позволить ему влиться в наше сознание. Другой способ описать этот процесс — сравнить мысли с шаблоном. Они имеют надлежащую форму, и мы используем их для создания пространства с тем, чтобы нечто иное могло проявиться из совершенно другого измерения человеческого духа. Дискурсивная медитация, использующая мысли, слова или образы, призвана открыть врата. Но когда сердце раскрылось в состоянии любящей доброты, подобная техника может стать помехой. Когда она начинает мешать, вы можете отпустить ее и покоиться в недискурсивном осознавании. Просто тихо пребывайте в нем. Поиск равновесия между этими процессами — целое искусство. Тем не менее, именно в этой стабилизирующей, недискурсивной медитации любящей доброты ум начинает сдвигать свою ось и может произойти радикальное преображение. Именно здесь шамадха сливается с любящей добротой и получает возможность дойти до огромных глубин. Именно на этом этапе мы по-настоящему взламываем барьеры для взращивания любящей доброты. Набирая в практике все большую инерцию, вы заметите, что подобные периоды недискурсивной медитации длятся все дольше и дольше. Таков аспект тренировки, который изменится с точки зрения качества, и вы будете все меньше чувствовать, что занимаетесь какой-то буддийской практикой, и все больше, что просто открываетесь навстречу своей внутренней благости. Один способ продвигаться к шамадхи в любящей доброте — выйти за рамки сосредоточения на конкретных индивидуумах. Когда вы уделили какое-то время отдельным людям, сосредотачиваясь на врагах и взламывая границы, разделяющие ваши реакции на разных индивидуумов, можно сделать больший упор на следующем этапе медитации. Здесь ум устремляется во всех направлениях, в четыре стороны, и охватывает всех живых существ. Пусть все обладают благополучием и счастьем, без исключения. Проявляясь в уме, эта мысль активирует саму любящую доброту. Теперь это больше не мысль любящей доброты, а подлинное ее переживание. Когда оно присутствует, его можно поддерживать, и именно этим вы и занимаетесь. Вы просто его сохраняете. Ваш объект — все живые существа, и вы внимаете этому объекту в режиме любящей доброты. Важно понять, что объект — это не само чувство любящей доброты, а живые существа, на которых направлено ваше ведение. Вы поддерживаете эту любящую доброту и покоитесь в ней. А если внимание начинает колебаться, привносите в практику немного дискурсивного мышления. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы направить ум и снова придать ему устойчивость. Если вы заметите, что ум поддается вялости, то, как и в других практиках шамадхи, можете привлечь больше света, чуть больше ясности и яркости и сделать их переживание устойчивым. Именно в таком ключе вы продвигаетесь вплоть до самой шамадхи. Если вы достигнете шамадхи в любящей доброте, то, скорее всего, с помощью именно этой формы практики. Практики, распространяемой повсеместно. Также говорится, для достижения шамадхи в любящей доброте, сосредоточенной на некоем индивидууме, нужно медитировать на человеке, который жив. Удагоша утверждает, при сосредоточении на умершем шамадху не реализовать. Аналогичным образом ее невозможно обрести и при помощи любящей доброты, сосредоточенной на нас самих. В ней, безусловно, стоит упражняться, и она представляет собой основу практики в целом, но шамадху с ее помощью не реализовать. Шамадха на любящей доброте должна быть направлена либо на другую личность, либо на сообщество, либо на некую группу живых существ. Достижение шамадхи на любящей доброте происходит одновременно с разрушением барьеров. Барьеры — это то, что разделяет людей, которые мне нравятся, людей, к которым я отношусь нейтрально, и людей, которые мне не по нраву. Иными словами, это различия, которые я провожу между теми, кому я желаю счастья, теми, кому я безразличен, и теми, кому я желаю попасть под грузовик. Когда эти барьеры полностью устранены, мы развили шамадху. В сутрах описывается мысленный эксперимент, позволяющий проверить это достижение. Представьте, что вы находитесь в обществе трех человек. Одного из ближайших друзей, случайного человека, которого вы только что встретили, и того, кому вы ощущаете глубочайшую неприязнь. Вдруг появляется человек, который говорит: «Я убью одного из вас. Тебе выбирать кого?» Если вы выбрали врага, барьеры очевидным образом еще не разрушены. Что еще примечательнее, Буддагоша объясняет, если вы предложите в качестве жертвы себя, они также еще не устранены. Подобный выбор означает, что вы заботитесь о других, но все еще не уравняли свое отношение ко всем существам. Если бы все стены были разрушены, вы бы не смогли ответить, потому что у вас не было бы предпочтений. Вы бы выбрали отказ от выбора. «Я не стану играть в эту игру». Достигнув такого уровня, вы реализовали шамадху на любящей доброте. Удагоша описывает разные виды пользы, которые благодаря достижению шамадхи в любящей доброте получим мы сами. Я их опишу, но не для того, чтобы помахать перед вами морковкой. Мы скорее признаем, эти преимущества ощущает не только тот один на миллион, кто достигает окончательной цели. В разной степени их будет переживать каждый, кто хоть сколько-нибудь продвинулся в этой практике. Одно из описанных Буддой преимуществ разрушения барьеров – при этом спишь комфортно. Вместо того, чтобы испытывать во сне дискомфорт, метаться, ворочаться и храпеть, мы засыпаем так, как если бы входили в состояние глубокой медитации. Итак, любящая доброта – противоядие от бессонницы. Второй вид пользы – комфортно просыпаешься. Вместо того, чтобы пробуждаться ото сна в состоянии дискомфорта, тяжело вздыхать, зевать и переворачиваться, мы просыпаемся, не чувствуя себя помятыми, пробуждаемся ото сна, подобно раскрывающемуся цветку лотоса. Кроме того, не видишь дурных сновидений. Мы видим только благоприятные сны, будто молишься перед алтарем, будто совершаешь подношение, будто слышишь дхарму. В отличие от других, не видишь дурных сновидений, что тебя окружают разбойники, что тебе угрожают дикие звери или что ты падаешь в бездну. Четвертый вид пользы – ты дорог людям. Мы столь же дороги и любимы, как ожерелье, что носят на груди, как украшающий голову венок. Практикующий также оказывается дорог для существ, не принадлежащих к человеческому роду. С точки зрения всех культур, кроме нашей, наша планета обильно населена существами, которые не принадлежат ни к числу людей, ни к числу животных. Только мы считаем эти две категории единственными чувствующими существами на Земле. Все остальные верят, что население нашей планеты гораздо более разнообразно и включает таких существ, как девы и наги, духи деревьев, духи земли, духи гор и множество других видов. В них нет ничего сверхъестественного. Это наши соседи. Огонь, яд и оружие не затронут того, кто достиг в любящей доброте Шамадхи. Из множества других тибетских источников я также слышал, что в любящей доброте сокрыта необычайная мощь, влияющая на физический уровень. Пример – история о Миларепе и охотнике. Миларепа медитировал в пещере высоко в горах на юге Тибета. Он пожил во множестве пещер, некоторые все еще можно посетить, потому что не хотел поддаваться привязанности какой-то одной. Охотник и его пес преследовали оленя, и Миларепа их услышал. Пес завывал, олень спасался бегством, а охотник несся за ним, посылая из лука стрелы. Миларепа немедленно погрузился в медитацию на любящей доброте и направил свою необычайную любовь на оленя, а тот бросился к йогину и лег на землю, тяжело дыша. Он был до смерти изможден. Следующим, разумеется, прибежал разгоряченный погоней пес. Миларепа остался на месте и направил любящую доброту на пса. Тот поднялся по холму и лег рядом с оленем. Последним примчался охотник. Он увидел на склоне горы худого мужчину в маленькой хлопковой накидке, а также своего пса и своего оленя, которые лежали бок о бок. Ощутив сильное раздражение, охотник схватил стрелу и попытался пустить ее в Миларепу, но стрела отклонилась в полете и не попала в цель. Миларепа практиковал любящую доброту, и потому стрелы меняли траекторию прямо в воздухе. Если бы Ньютон увидел происходящее, он, возможно, вернулся бы к своей чертежной доске. Наконец, Миларепа направил любящую доброту на самого охотника, и тот преклонил колени, попросив у йогина учений. Следующий вид пользы чрезвычайно актуален в развитии шамадхи в целом. Ум легко сосредоточить. Становится очень просто войти в самадхи любого другого вида, на ваше усмотрение. Ум того, кто пребывает в любящей доброте, легко сосредотачивается, и в нем нет сонливости. Далее. Выражение лица безмятежно, как снятый со стебля пальмиры плод. Кроме того, умираешь без помраченности. Мы умираем без заблуждений, словно засыпая. Наконец, когда оставишь эту жизнь, проявишься в мире Брахмы, словно бы пробуждаясь ото сна. Речь идет о мире Дев, небесном мире, населенном существами и света. Далай-лама призывает своих монахов развивать шамадху. Разумеется, для этого есть множество описываемых традиций и причин. Но одна, на которой он делает упор чаще всего, глубоко практична. Чем больше мы разовьем шамадху, тем больше ум будет подходить для взращивания любящей доброты и сострадания. Он станет пригодным для бодхичитты, устремления к высочайшему пробуждению ради блага всех существ. По мере продвижения в практике становится очевидно, почему все обстоит именно так. Когда вы подключаетесь к более глубокому чувству благополучия, к внутренней безмятежности, вам попросту легче распространять любящую доброту на других. А вот пока ум обременен тревожностью или лишь зациклен на ваших собственных проблемах, делать это очень сложно. Шамадха дарует вам некую свободу, некое пространство и представляет собой чрезвычайно плодородную основу для развития более глубоких уровней любящей доброты.